Игорь Алмазов, Алексей Аржанов. Доктора Звягина вызывали? Том 1. Глава 1. Итак, приступим. Последний вызов на сегодня. Что тут у нас? Я посмотрел в графу «Причина вызова» и увидел исчерпывающий ответ. Гипертоническая болезнь. Ох, опять дежурный регистратор по адресам решила сама поставить диагноз. Сколько раз я просил, чтобы просто описывала жалобы, но кажется, эта борьба с ней будет бесконечна. На самом деле, за этой дверью может быть пациент с чем угодно. Однажды я так приехал на вызов «Острый живот», а по факту там был пациент с начинающимся инсультом. Благо, все закончилось хорошо, и я вовремя успел отправить его в неврологический стационар. Я нажал кнопку звонка на двери и почти одновременно с этим услышал за дверью жуткий грохот и, кажется, чей-то крик. Через пару мгновений дверь открыл запыхавшийся мужчина лет 30. Прежде чем я успел представиться, он сразу рванул назад. «Добрый день, проходите скорее сюда, отец только что упал и не двигается!» Скороговоркой крикнул мужчина, скрываясь где-то в квартире. «Так, это уже плохо». Не теряя времени, я отправился за ним. В просторной комнате лицом вниз лежал пожилой мужчина в полосатом халате. Я перевернул его на спину и сразу же приложил ухо к грудной клетке, одновременно выслушал дыхание и проверил пульс на сонной артерии. Дыхания нет, сердцебиения нет, надо действовать быстро. Одной рукой я набрал на телефоне номер нашей скорой помощи и поставил на громкую связь. Одновременно с этим повернул пациента в правильное положение на спине. Мужчина, открывший мне дверь, суетился где-то за спиной, но пока мне было не до объяснений. Дорога каждая секунда. «Скорая помощь! Диспетчер Калинина, я вас слушаю!» «Вавилова, дом 7, квартира 48. Мужчина лет 60, без сознания, без дыхания. Приступаю к сердечно-легочной реанимации. Терапевт Звягин». «Поняла. Сейчас отправлю машину». Коротко ответила Калинина и отключилась. Хорошо, что сегодня смена именно этого диспетчера. Иногда приходится тратить время на целую кипу дополнительных вопросов, и вызов скорой помощи растягивается чуть ли не на полчаса. Я развязал халат пациента и принялся выполнять привычные нажатия на грудную клетку, одновременно считая про себя и напевая по старой студенческой привычке песню Bee Gees «Stayin' Alive». Еще на втором курсе, когда мы только-только проходили сердечно-легочную реанимацию, одногруппники часто включали ее для сохранения правильной частоты нажатий на грудную клетку. Кстати, очень помогало. 30 нажатий, дальше тройной прием сафара, 2 вдоха, снова 30 нажатий. Спустя какое-то время дыхание и сердцебиение наконец восстановились, и я поспешил повернуть пациента на бок, чтобы исключить поперхивание собственным языком. Как раз в этот момент раздался звонок в дверь. А вот и скорая подоспела. Грузная фельдшер вошла в комнату и слегка кивнула мне в знак приветствия. «Звягин, уже и без нас справился!» усмехнулась она, открывая оранжевый медицинский чемоданчик. «Ага, за вас работу делаю!» беззлобно парировал я. Такой обмен колкостями для человека со стороны кажется странным, но когда каждый день вырываешь пациентов из лап костлявой смерти, черный медицинский юмор просто-напросто помогает не сойти с ума. Фельдшер достала переносной электрокардиограф и через пару минут протянула мне пленку, попутно готовя препараты для медикаментозной поддержки. Я пробежался глазами и отметил для себя наличие атриовентрикулярной блокады. Надо будет глянуть потом его карту и сравнить с предыдущими пленками. Вряд ли она взялась из ниоткуда. «Дыхание возобновилось, но в машине сейчас подключим к кислородному баллону», отметила фельдшер, а затем обратилась к мужчине. «Вы родственник?» «Да, сын», растерянно кивнул бледный мужчина, все время стоявший молча позади нас. «Что случилось? Рассказывайте», распорядился я. «С утра отец плохо себя чувствовал. Давление шалило, голова кружилась. Я вызвал врача, а тут звонок в дверь, он встал и тут же потерял сознание». «Раньше такое было?» — уточнил я, попутно отмечая себе в блокноте симптомы. Сознание не терял, но жаловался частенько, что в глазах темнеет. «А ко врачу не затащишь ведь? Хорошо, что сегодня я выходной оказался», — ответил сын. «Ладно, найдите паспорт, СНИЛС и медицинский полис отца и принесите нам. С носилками поможете?» «Да, да, конечно. Где-то тут все лежало, сейчас», — засуетился мужчина, начав рыскать в каких-то ящиках. Фельдшер тем временем позвонила водителю и попросила носилки. С лежачими больными отдельная сложная история. Зачастую пациент нуждается в экстренной госпитализации, а нести его на носилках банально некому. Конечно, по стандартам это должны делать медицинские работники, в идеале, наверное, санитары, а почти все наши фельдшера – женщины от 30 до 60 лет, сами они носилки далеко не унесут. На практике зачастую приходится или бегать по соседям, или просить вызывать родственников. Иногда это вываливалось в целые споры и даже жалобы, поэтому и водители скорой у нас уже давно смирились с необходимостью транспортировки больных. В этот раз носилки подхватил я и сын пациента. Благо, квартира была на втором этаже, поэтому спустили довольно быстро. Заминка произошла только на выходе из квартиры, так как по старой сложившейся примете пациента нужно транспортировать головой вперед, поэтому в узком коридорчике пришлось делать сложный разворот. Мы загрузили пациента в машину, и фельдшер тут же засуетилась, подключая его к кислородному баллону. «Вы поедете?» – обратился я к сыну пациента. «Нет, я лучше на своей», – пытался отдышаться он. «И вещи соберу кое-какие, его же положат, наверное. Доктор, спасибо вам большое!» Вдруг громко прокричал тот, как будто резко опомнившись. «Вы так быстро и профессионально все сделали! Если бы не вы, я не знаю, что бы случилось!» «Это моя работа!» – прервал я его восторженную речь. «Главное, не волнуйтесь!» «Самое страшное позади. Соберите личные вещи и подъезжайте к больнице». «Спасибо! Я сейчас, я все сделаю!» — кивнул мужчина и побежал назад в подъезд. Я глянул на часы и обнаружил, что опоздал на прием уже на 5 минут. «Меня захватите, а то я на прием опаздываю!» — спросил я у водителя скорой. «А ты пешком сегодня?» — удивился тот. Обычно на вызова участковым терапевтам выделялась машина с водителем, чтобы не тратить время на пеший обход всего города, а в моем случае и прилежащих сел. Да машин не было свободных, решил на своих двоих вызовы пробежать. Все городские все равно были, и из сел не вызывали. И как видно, не зря, а то не успел бы к своему пациенту. «Садись», – кивнул водитель. Я открыл заднюю дверь и забрался внутрь. Пациент уже лежал на кушетке, подключенный к кислородному баллону, дыхание и состояние в целом были более-менее стабильными. Фельдшер пристроилась рядом и, периодически контролируя пациента, листала ленту новостей в телефоне. «Нина Васильевна, что интересного в мире происходит?» – поинтересовался я. Эта фельдшер работала на скорой уже лет 30 и пользовалась большим авторитетом как опытный специалист. Если уж она приехала на вызов, можно быть спокойным, все мероприятия будут проведены на высшем уровне. Особо опасный преступник сбежал, по всей стране ищут. Вот, даже фото есть, — ответила та, одновременно показывая мне телефон. С экрана мобильника на меня смотрело мое старое лицо. Ха, особо опасный преступник — это что-то новое. Правда, они не учли, что после того эксперимента моя внешность поменялась. А может, просто не хотят разглашать эту информацию? Я погрузился в воспоминания. Каких-то полгода назад я занимал ведущую должность в одной из самых престижных клиник Москвы. Конференции, симпозиумы, лекции и заманчивое предложение об участии в каком-то медицинском эксперименте. Тогда они хорошенько сыграли на моем научном любопытстве, предложив должность в закрытой научной лаборатории и посулив какое-то масштабное открытие. А по факту заманили в ловушку и использовали в качестве подопытного. Звучит абсурдно, сам до сих пор поверить не могу. Но они, используя запрещенную в нашем мире магию из какого-то закрытого источника, что-то со мной сотворили. Даже не знаю, как это описать, но замысел был сделать суперсолдат для нашей армии. Видимо, я подошел им как-то на генетическом уровне. Как итог, я потерял лицо, потерял личность и чудом оттуда сбежал. И оказался здесь, в родном маленьком городке. Хорошо, что у меня остались связи с людьми, которым я помогал еще до эксперимента. Мне удалось получить новый паспорт и диплом, чтобы засесть в своем городе и заняться тем, что я умею лучше всего – лечить людей. «Приехали!» – крикнул водитель, перекрывая поток моих воспоминаний. «Выскакивай, а мы в стационар!» Я кивнул на прощание и поспешно вышел из машины. «Пора на прием!» Возле моего кабинета уже скопилась приличная очередь и завязался привычный спор, кто за кем занимал. Я на ходу попросил подождать 5 минут и вошел в кабинет. «Опаздываете, Михаил Алексеевич!» — улыбнулась Светлана, моя медсестра. Совсем молоденькая девчушка, недавно окончившая сестринский колледж, Света на удивление хорошо справлялась со своими обязанностями. Вот и сейчас на моем столе уже лежали карты пациентов с вызовов и даже стоял горячий кофе. «Вызовов много было. Сейчас один заполню быстро, а ты отметь в журнале, пациент госпитализирован в терапевтический стационар», ответил я, садясь за компьютер. «Вообще все, что происходит на приеме и на вызовах, должно фиксироваться в разного вида журналах. Вот и госпитализации заполнялись в журнале «Неотложная помощь» с отметками о диагнозе, профиле стационара и прочем». Светлана кивнула и достала журнал, а я тем временем быстро посмотрел карту пациента. «Ага, атриовентрикулярная блокада на прошлых пленках, вторая стадия. Скорее всего, пациент не принимал лечение, и течение болезни ухудшилось. Надо обязательно будет сообщить в стационар, придется решать вопрос о постановке кардиостимулятора. Правда, здесь эту операцию провести не смогут. Этого пациента придется отправить в областной кардиологический центр, но с этим проблем быть не должно». Я быстро заполнил все данные в электронной карте, распечатал лист осмотра и протянул Свете. Та без лишних слов вклеила его в карту и быстро списала необходимые данные в журнал. «Ну что, пора начинать прием», — улыбнулся я. Медсестра выглянула за дверь и позвала первого пациента. В кабинет вошла пожилая женщина лет 70, одетая в старую, но опрятную одежду. «Михаил Алексеевич, я записана на 13:20, но можете меня принять пораньше, пожалуйста. Автобус в деревню через полчаса уходит. В очереди меня пропустили», — просящим тоном проговорила она. Это была частая ситуация в моем кабинете. Из-за большого количества сельских пациентов принимать по записи зачастую оказывалось невозможным. Добирались они на автобусах, которые зачастую ходили от силы пару раз в неделю, поэтому под моим кабинетом обычно образовывалась живая очередь. Пару раз начальство пыталось мне сказать о необходимости принимать всех строго по времени, но после моего предложения попробовать отвести прием за меня, такие разговоры прекратились. «Проходите, садитесь, рассказывайте», — кивнул я. «Ох, спасибо вам большое! Как хорошо, что такой врач у нас появился! Все вас так хвалят!» «Жалобы у вас какие?» Слегка улыбнувшись, я повернул разговор в нужное русло. «Если не прервать этот поток лишней информации, прием может до ночи затянуться». «Да вот поясницу что-то прихватило у меня, а соседка-то сказала, что почки там». «Вот я сразу и записалась, а с утра меня как раз подвезли, а вот обратно на автобус надо», — снова запричитала женщина. «Не переживайте, успеете на автобус. Как давно у вас боли?» — уточнил я, отмечая в карте жалобы. «Пару дней уж точно. Я картошку копать стала, а она как прихватит, еле до дома дошла», — ответила пациентка. «Другие жалобы есть?» «Ну, давление скачет, бывает, да и голова болит». «Да кто у нас здоровый-то сейчас?» – вздохнула женщина. В этом была основная проблема у многих сельских пациентов. Из-за недоступности медицины ко мне чаще всего попадали коморбидные пациенты, то есть пациенты со множеством разных заболеваний. Приходилось лечить все и сразу, попутно составляя сложные комбинации разных препаратов, стараясь совместить лечение от нескольких патологий. Зачастую мои рекомендации имели вид своеобразного дневника. Сначала 3 недели принимать это, потом 3 недели то, и так далее. Препараты какие-нибудь принимаете постоянно? Задал я следующий вопрос. Каптоприл под язык кладу, если давление высокое. А так ничего больше, помотала головой пациентка. Я задал еще несколько уточняющих вопросов и перешел к осмотру. Давление, пульс, легкие, пальпация почек. Поколачивание по пояснице – основной способ проверить наличие почечной патологии. Ожидаемо было отрицательным. Скорее всего, обычный остеохондроз – частое заболевание моих заядлых огородников. Конечно, почки мы тоже проверим, но лечение можно расписать уже сейчас. Я коротко перечислил Светлане основные анализы и инструментальные обследования, а сам взялся за рекомендации. Так, миорелаксант, нестероидное противовоспалительное, витамины группы В. Еще надо заняться давлением, для начала попробуем ингибиторы АПФ. Дневник давления пусть ведет обязательно. Исключение нагрузок, надеюсь, послушается, а то спину не вылечим, и повторная явка ко мне. «В среду удобно ко мне на прием подойти будет», – уточнил я. «Конечно, только с утра желательно», – кивнула женщина. Я записал на повторный прием и выдал лист с рекомендациями, а моя медсестра – перечень анализов. «Вот это сдадите завтра, это в лаборатории, это в 30-й кабинет, это в 17-й. Вот это начнете принимать, самочувствие улучшится». «Но на повторный прием обязательно придите, мне нужно посмотреть результаты», – разъяснил я. Это было сказано не случайно. Многие пациенты, почувствовав улучшение, филонили и пропускали повторную явку, а потом появлялись с очередным ухудшением состояния. «Конечно приду, спасибо, доктор, спасибо», – ответила женщина, подхватывая протянутые листы. «Это посещение не отмечаю, будет обращение», уточнила Светлана, когда за женщиной закрылась дверь. «Да, через неделю подадим», – кивнул я. Посещением в нашей поликлинике считались пациенты, приходившие только на один прием. Если с проблемой можно было разобраться сразу, повторная явка была не нужна. Обращением же называлась ситуация, когда пациент пришел два и более раз. В этих тонкостях пришлось разбираться, начав работать участковым терапевтом в своем родном городе. В Москве с этим было проще. Довольно иронично, что спустя столько лет я снова оказался здесь. В этом городе я вырос, окончил школу и покинул его в 18 лет полный амбиций и планов. Сколько себя помню, всегда мечтал быть врачом. Поступил в Московский медицинский вуз, в итоге там и осел, продвигаясь по карьерной лестнице. А сейчас жизнь сыграла интересную шутку, и я снова начал фактически сначала, с нуля. Город был довольно небольшим, но очень уютным. Аккуратные асфальтированные дороги, красивый парк со множеством развлечений для детей, кинотеатр. Многие из молодых кадров, отучившись в больших городах, возвращались сюда работать. Единственное, что здесь страдало, это медицинская помощь, как, впрочем, и в любом другом маленьком городе. Врачей всегда и везде не хватает, а уж в маленьких городках эта проблема стоит особенно остро, несмотря на все государственные программы по привлечению новых медиков. Неудивительно, что меня сразу же приняли без всякой стажировки и выдали два участка. На улицах мне частенько встречались знакомые лица, правда, меня теперь вряд ли кто-то узнает. Из-за эксперимента моя внешность довольно сильно изменилась, что сыграло мне на руку при побеге. Но, к сожалению, теперь мне была закрыта дорога и в родной дом, к родителям. Я не мог раскрыть им себя, чтобы не подвергать их опасности. Я нашел выход из этой ситуации, назвавшись другом их сына, и регулярно старался оказывать им разного рода помощь. Еще до эксперимента я сообщал им, что не буду выходить на связь очень продолжительное время из-за секретности проекта. Поэтому они продолжали ждать своего сына, не зная, что он так близко, рядом с ними, и регулярно бывает у них в гостях. В будущем эту проблему все равно придется как-то решать, но пока я тщательно следил за их здоровьем, таскал им продукты, деньги они брать отказывались, и старался максимально помочь по дому, оправдывая это просьбой их сына. «Приглашать дальше?» – спросила Светлана. Я кивнул и вернулся к приему. Некоторые пациенты приходили ко мне с других участков, наслушавшись положительных отзывов. Вообще, многие терапевты у нас отказывались принимать чужие участки, но для меня любой пациент, зашедший ко мне на прием, должен получить качественную врачебную помощь. Поэтому я обычно принимал всех без исключения. Особенно меня порадовала зашедшая уже под конец приема дочь одной из пациенток, у которой я часто бывал дома. 80-летней женщине уже тяжело было преодолевать путь до больницы, поэтому вел я ее исключительно на дому. В последнее время ее состояние ухудшилось, начала развиваться старческая деменция, появилась забывчивость и рассеянность. Вовремя назначенные препараты стабилизировали состояние, и дочка с радостью расписала, как ее мама воспряла духом и даже испекла любимые пирожки с капустой. Она притащила несколько этих пирожков в качестве благодарности, всучив их мне, несмотря на все протесты. Прием закончился, и я с удовольствием потянулся, разминая затекшие мышцы. В который раз подумал, что не зря выбрал такую профессию. Мне нравится помогать людям, лечить их, общаться с ними. «Не хотите чаю быстренько попить?» – спросила Светлана с вожделением, глядя на кулек с пирожками. «Давай, с утра ничего не ел!» – кивнул я. Медсестра быстро разлила чай и вытянула себе один пирожок. «Ммм, вкусные! 100 лет таких не ела! В пекарне за углом совсем не то!» – протянула она довольно. Я без лишних слов тоже взял один и принялся за поздний обед. В нашем графике работы просто не предусмотрено такое время, как обеденный перерыв. Это, конечно, не очень хорошо влияет на желудок, но тут приходится чем-то жертвовать. Зачастую между приемами пищи проходило часов по 10-12. Завтрак с утра дома и поздний ужин тоже дома. А так как живу я один в служебной квартире, ужины готовить мне некому. Приходилось спасаться полуфабрикатами или доставкой. Так что домашняя еда и для меня была как праздник. Сегодня планерка была, пока вы были на вызовах. Попросили списки всех нетранспортабельных больных с наших участков. Завтра с утра нужно сдать, проговорила Светлана, проглатывая солидный кусок пирожка. Надо по паспорту участка глянуть, выписать всех, ответил я. Паспорт я уже посмотрела, но так как тут долгое время не было ни постоянного терапевта, ни медсестры, данных там мало, и они старые. У меня руки еще не дошли заняться этой документацией, ведь им надо и флюорографию, и кровь на дому, женщинам гинеколога раз в год. Я устало кивнул. По-хорошему, на один участок полагался один терапевт и одна медсестра. Но из-за нехватки кадров нам со Светланой приходилось вести сразу 2 участка, и, соответственно, была двойная нагрузка. Зарплата, конечно, тоже была больше, но времени частенько катастрофически не хватало. Неожиданно у меня зазвонил телефон. Я глянул на экран, звонок от заведующей терапевтическим стационаром. «Татьяна Тимуровна, добрый день!» – поздоровался я, взяв трубку. «Добрый, Михаил Алексеевич. Воронцова вы сегодня направляли?» «Я на вызове был, но направление от скорой должно быть», — ответил я. «Если медицинскую документацию и осмотр на него сделали, значит направление тоже от вас. Подойдите, пожалуйста, в терапию, заодно пациента обсудим», — попросила заведующая. «Сейчас буду», — коротко ответил я и положил трубку. «Отлично, как раз сейчас поговорим про кардиостимулятор». Наша заведующая была опытным врачом с многолетним стажем, и мне всегда доставляло удовольствие разбирать с ней разные клинические случаи и иногда вступать в дискуссии. Ей это, кажется, тоже нравилось, и она частенько вызывала меня в терапию для подобных обсуждений. «Михаил Алексеевич, еще Жабин сегодня приходил в ваше отсутствие, оставшиеся документы на инвалидность принес, там тоже сроки уже поджимают», проговорила Светлана, протягивая мне синюю папку с результатами обследований. Жабин – очень знакомый пациент, появлявшийся на приеме чуть ли не каждый день. Несоблюдение диеты при сахарном диабете 2-го типа породило целый спектр осложнений и, как следствие, оформление инвалидности. Пациент обладал очень сложным характером, и каждое назначенное обследование сопровождалось извечным спором. А для чего это? В итоге сроки уже поджимались, и чтобы не просрочились предыдущие анализы, инвалидность стоило сделать уже сегодня. Итак, список нетранспортабельных пациентов, стационар, инвалидность. Дел не в проворот, и все это нужно выполнить в кратчайшие сроки. Как любят говорить мои коллеги, мне что теперь, разорваться? Только в отличие от них, я могу это сделать буквально. Самое время использовать способность, которую я получил в лаборатории.